А уж укладисто как! То есть я, ваше превосходительство, и не видывал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящике помещалось 10 бутылок рому и 20 фунтов табаку. Кроме того, со мной еще было около 6 мундиров, белье и 2 чубука, ваше превосходительство. Такие длинные, как, с позволения сказать, солитер. А в карманы можно целого быка поместить. Это хорошо. Я, ваше превосходительство, заплатил за нее 4000. Судя по цене, должна быть хороша. И вы купили ее сами? Нет, ваше превосходительство, она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно. Мы с ним что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сделать мне честь пожаловать завтра ко мне отобедать и коляску вместе посмотреть? Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то, разве уж позволите, вместе с господами офицерами? И господ офицеров прошу покорнейше. Господа, я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме. Полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном. «Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую, а если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части». Генерал посмотрел и выпустил изо рту дым. Чертакутский был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров. Он заранее заказывал в голове свои паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений, вроде полупоклонов. Чертакутский выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление, выражение голоса, обремененного удовольствием. «Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома». «Мне очень приятно», — сказал генерал, поглаживая усы. Чертакутский после этого хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду. Он взял уже было и шляпу в руки, но как-то странно случилось, что он остался еще на несколько времени. Между тем уже в комнате были расставлены ломберные столы, и скоро все общество разделилось на четверные партии вист и расселось в разных углах генеральских комнат. Подали свечи. Чертакутский долго не знал, садиться или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел. Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравши 2 Роберта, Чертакутский опять нашел под рукою стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавши наперед: «Пора, господа, мне домой, право, пора», но опять присел и на вторую партию. Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие в вист были довольно молчаливы, но не игравшие, сидевшие на диванах в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб-ротмистр, подложивший себе под бок подушку с трубкой в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшегося около него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками, несколько похожими на 2 выросшие картофеля, слушал с необыкновенно сладкую мину и только по временам силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор об эскадронном учении, и Чертакутский, который в это время уже вместо дамы 2 раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал из своего угла: «В котором году?» или «Которого полка?», не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец, за несколько минут до ужина вист прекратился, но он продолжался еще на словах, и, казалось, головы всех были полны вистом. Чертакутский очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставший из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в кармане носового платка. Между тем подали ужин, само собой разумеется, что в винах не было недостатка и что Чертакутский почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе, потому что направо и налево стояли у него бутылки. Разговор затянулся за столом предлинный, но, впрочем, как-то странно он был введен. Один помещик, служивший еще в компанию 1812 года, рассказал такую баталию, какой никогда не было, и потом совершенно неизвестно, по каким причинам, взял пробку из графина и воткнул ее в пирожные. Словом, когда начали разъезжаться, то уже было 3 часа, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкою. И Чертакутский, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, приехавший домой, привез в усах своих 2 репейника. В доме все совершенно спало. Кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина через гостиную, сдал горничной девушке, за которую кое-как Чертакутский добрался до спальни и уложился возле своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнейшим образом в белом, как снег, спальном платье. Движение, произведенное падением ее супруга на кровать, разбудило ее. Потянувшись, поднявши ресницы и 3 раза быстро зажмуривши глаза, она открыла их с полусердитой улыбкой. Но, видя, что он решительно не хочет оказать на этот раз никакой ласки, с досады повратилась на другую сторону и, положив свежую свою щеку на руку, скоро после него заснула. Было уже такое время, которое по деревням не называется рано. Когда проснулась молодая хозяйка возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в 4:00 ночи, она пожалела будить его и, надев в спальные башмачки, которую супруг ее выписал из Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежую, как сама, водою и подошла к туалету. Взглянувши на себя 2 раза, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом 2 часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно время было тогда прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступивший на полдень, жарило всею силою лучей, но под темными густыми аллеями гулять было прохладно. И цветы, пригретые солнцем, утрояли свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже 12 часов, и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее послеобеденное храпение 2 кучеров и 1 форейтера, спавших в конюшне, находившейся за садом, но она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность. Как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Всмотревшись, она скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая 2-местная легонькая колясочка. В ней сидел генерал с толстыми, блестявшими на солнце эполетами, и рядом с ним полковник. За ней следовала другая, 4-местная. В ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще 2 на супротив сидевшими офицерами. За коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор, за дрожками 4-местный бонвояж, в котором сидели 4 офицера и 5-й на руках, За бонвояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках. «Неужели это к нам?» — подумала хозяйка дома. «Ах, боже мой! В самом деле они поворотили на мост!» Она вскрикнула, всплеснула руками и побежала через клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецки. «Вставай, вставай, вставай скорее!» — кричала она, дергая его за руку. «А?» — проговорил, потягиваясь, Чертакуцкий, не раскрывая глаз. «Вставай, пульпультик! Слышишь ли, гости!» «Гости? Какие гости?» Сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою сосцов своей матери. Ворчал он, «протяни, маньмуня, свою шейку, я тебя поцелую». «Душенька, вставай, ради бога, скорей! Генерал с офицерами, ах, боже мой, у тебя в усах репейник». «Генерал? А, так он уже едет? Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил? Обед, что же обед? Все ли там как следует готово?» «Какой обед? А я разве не заказывал?» «Ты? Ты приехал в 4 часа ночи, и сколько я не спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало, ты ничего не спал». Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом. Чертакуцкий, вытаращив глаза, минуту лежал на постели, как громом пораженный. Наконец вскочил он в одной рубашке с постели, позабывши, что это вовсе неприлично. «Ах, я лошадь!» — сказал он, ударив себя по лбу. «Я звал их на обед. Что делать? Далеко они?» «Я не знаю. Они должны сию минуту уже быть. Душенька, спрячься. Эй, кто там? Ты, девчонка, ступай, чего дура боишься? Приедут офицеры сию минуту, ты скажи, что барина нет дома, скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь? И дворовым всем объяви, ступай скорее!» Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным. Но ставший в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть. «А вот это будет лучше!» — мелькнуло в его голове, и он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собою дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею. И притих совершенно, согнувшись в своем халате. Между тем экипажи подъехали к крыльцу. Вышел генерал и встряхнулся, за ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе, потом соскочил с дрожек толстый майор, держа под мышкой саблю, потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики с сидевшим на руках прапорщиком, наконец сошли с сёдел рисовавшиеся на лошадях офицеры. «Барина нет дома», — сказал, выходя на крыльцо, лакей. «Как нет? Стало быть, он, однако ж, будет к обеду». «Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут?» «Вот тебе на!» — сказал генерал. «Как же это?» «Признаюсь, это штука», — сказал полковник, смеясь. «Да нет. Как же это делать?» — продолжал генерал с неудовольствием. «Фить! Черт! Но не можешь принять. Зачем напрашиваться?» «Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать», — сказал один молодой офицер. «Что?» — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером. «Я говорил, ваше превосходительство, как можно поступать таким образом?» «Натурально. Ну, не случилось, что ли, дай знать, по крайней мере, или не проси». «Что ж, ваше превосходительство, нечего делать, поедемте назад», — сказал полковник. «Разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою. Эй, кто там?» Подойди, братец, сюда. — Чего изволите? — Ты конюх? — Конюх, ваше превосходительство. — Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин. — А вот, пожалуйте, в сарай. Генерал отправился вместе с офицерами в сарай. — Вот, извольте, я ее немного выкачу. Здесь темненько. — Довольно, довольно, хорошо. Генералы и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры. «Ну, — ничего нет особенного, — сказал генерал. — Коляска самая обыкновенная. — Самая неказистая, — сказал полковник. — Совершенно нет ничего хорошего. — Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит 4000, — сказал один из молодых офицеров. — Что? Я говорю, ваше превосходительство, что, мне кажется, она не стоит 4000. Какой 4000? Она и 2 не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное? Пожалуйста, любезный, отстегни кожу. И глазам офицеров предстал Чертакутский, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом. — А-а-а! Вы здесь! — сказал изумившийся генерал. Сказавший это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертакутского фартуком и уехал вместе с господами офицерами.